Глава 29. Кристин Лескар. После того, как я попросила Кристиана больше не приближаться ко мне, жизнь пошла своим чередом. Кэрри всегда были рядом и не давали мне загрустить. Мы вместе плавали в бассейне на крыше, устраивали пикники на берегу озера, вместе выполняли домашние задания, с которыми они здорово помогали. Прошло 10 дней. Я освоилась в академии, привыкла к занятиям и здорово продвинулась в обороте. Оборачиваться в дракона полностью у меня все еще не получалось, но легко давалось частичное изменение тела. Это доставляло некоторые сложности с одеждой, которая не выдерживала частичного оборота, и приходилось использовать казенные сорочки, предназначенные специально для того, чтобы уничтожать их во время тренировок. Салливан помогал мне осваивать простейшие заклинания и даже перестал отпускать едкие шуточки в сторону Кэрри. Каждый вечер мы проводили на одном и том же полигоне, до темна отрабатывая разнообразные формы. А по утрам мы проводили время в библиотеке, анализируя викторины прошлых лет и изучая учебники по соответствующим темам. Все чаще мы встречались с Идой во время обеденного перерыва и обсуждали все на свете. И постепенно я стала чувствовать себя на своем месте. Это была та самая нормальная жизнь, о которой я мечтала не только последние годы, но и всю свою жизнь. Все изменилось в тот день, на который нам с Сойером было назначено наказание. Я могла бы предположить, что проблемы возникнут из-за профессора Кристиана, который не смог смириться с тем, что я сама его отшила. Но они пришли оттуда, откуда я не могла даже предположить. Когда я появилась в техническом блоке, куда нас вызвал Кристиан, Салливан уже орудовал шваброй. Рядом никого не было. «Привет», — сказала я, осматриваясь. «Мы здесь одни, что ли?» «Не совсем», — ответил Салливан, продолжая мыть пол. «Мне кажется, здесь стоят какие-то артефакты наблюдения. Так что советую взять ведро и начать работать ручками». Я огляделась, но не увидела никаких артефактов. Попыталась даже сфокусироваться на потоках силы, чтобы увидеть магию артефактов, но в бесконечном количестве линий, что пронизывали Скайхолл, разобрать что-то конкретное было почти невозможно, и я взяла швабру. Сойер остановился, оперся на черенок своей и посмотрел на меня. «Фронт работ, все коридоры и лестницы. В кабинеты заходить не нужно, только места общественного пользования». «И туалеты?» — уточнила я. «Хвала богине, хотя бы без туалетов», пробормотал он. Я стала замечать много деталей, которые подтверждали слова Кэрри о том, что Сойер изначально из Веригии. Особые слова, обороты, характер речи и жестов — все это не выделялось, но при длительном наблюдении начинало бросаться в глаза. Но пока я решила делать вид, что ничего не знаю. Приберечь туз в рукаве на случай, если он начнет чудить. Но прошло время, и он вел себя как нормальный парень, и даже котики перестали воротить от него нос. Несколько минут мы мыли полы. Я довольно быстро почувствовала, что у меня начинают уставать руки и даже немного болеть. Они не были привычны держать швабру, отчего начали образовываться мозоли. Тогда я заметила перчатки, которые лежали на краю одного из ведер с мыльной водой, и уже собралась их надеть, как сообразила, что дома у меня это делают рабы. «Сой!» — крикнул я напарнику, который был уже в другом конце коридора. «Бросай это дело и отдай швабру Чернышу!» Черныш, который вместе со своим братом сидел на подоконнике, спрыгнул с него и вопросительно посмотрел на меня. Я же отстегнула от обоих поводки, заткнула их за пояс своего спортивного костюма и вручила свою швабру второму Кэрри. «У меня для такой работы есть рабы. Вот они пусть и работают, а мы будем контролировать качество исполнения». Сойер молча отдал свою швабру, и теперь уже мы с ним влезли на подоконник, наблюдая за работой Кэрри. «Думаешь, так можно?» с сомнением уточнил он. «Работа выполнена?» «Выполнена. Какие к нам могут быть претензии?» «Не знаю», — протянул он, и взгляд его прошелся по потолку. «Если мистер Кристиан заметит...» «Не волнуйся, у нас есть к нему иммунитет», — мрачно усмехнулась я. «Компромат?» — живо заинтересовался Сойер. «Жаль, что в Скайхолле преподам не запрещено иметь отношения с адептками. Ты могла бы его соблазнить, а потом обвинить в изнасиловании». Я усмехнулась и не стала уточнять, что в этом уже не было никакой необходимости. Но Кристиан последние дни реагировал на меня как-то странно. Спускал все на тормозах. Я огрызалась и демонстративно игнорировала его, а он делал вид, словно так и нужно. Сохраняя при этом совершенно невозмутимое выражение лица и настолько же невозмутимый аромат. Должно быть, именно эта невозмутимость и совершенно несчитываемые реакции заставляли девчонок так живо им интересоваться. Конечно, все заметили, что мы не общались даже на занятиях. Ко мне неоднократно подходили и спрашивали, в чем дело, но я сохраняла таинственное молчание в надежде, что однажды смогу использовать эту ситуацию в собственных интересах. «Должен признать, так намного приятнее отбывать наказание», — хмыкнул Салливан, наблюдая за работой котиков. «Говорят, бесконечно можно смотреть на три вещи — огонь, воду и то, как работают другие люди». Сойер хохотнул, но тут же замолчал, потому что раздался звук хлопнувшей двери, потом шаги, и через минуту в коридоре, который мыли котики, появился профессор Кристиан. Он широким шагом направлялся прямо к нам. «Ну вот, что я говорил. Тут точно стоит какое-то наблюдение». «Да нет здесь никакого наблюдения. Это паранойя у тебя», — прошептала я. «Не думал же ты, что нас здесь оставят одних, а потом на слово поверят, что мы все сделали». Пока мы перешептывались, Кристиан подошел к нам и остановился в нескольких шагах, скрестив руки на груди. «Вам что-то нужно, профессор?» — спросила я милым голосом. «Наказание подразумевает, что вы сами выполняете работу», — заметил он. «Вы не можете запретить мне использовать моих рабов так, как я считаю нужным», — упрямо ответил я, даже не спрыгивая с подоконника. «Если вас что-то не устраивает, профессор Кристиан, можете пожаловаться ректору. Ведь он лично собственной подписью разрешил держать гостей из дружественных миров. Они вообще-то заплатили за это серьезные деньги. И кто я такая, чтобы лишать их законного удовольствия?» Мистер Кристиан сощурился, поджал губы и сделал медленный вдох. 3 часа изолятора каждому, после того, как закончите здесь с уборкой. И резко развернулся, чтобы покинуть нас. Но его остановил голос Сойера. «Вы уверены, мистер Кристиан? Учтите, что я буду жаловаться на незаконно выданное наказание. У вас, мистер Салливан, нет Кэрри, так что берите швабру и марш на работу». «Бездного дно», — пробормотал Сойер, но все же спустился с подоконника и принялся неохотно елозить 3-й швабры в тех местах, где котики уже тщательно вымыли пол. Наконец Кристина оставила нас одних, и я усмехнулась. «Если будешь просто здесь стоять и тереть швабры в одном месте, докопаться будет сложно». «Надо было тоже завести себе пару рабов», — пробормотал он, заставив меня весело рассмеяться. «Что, теперь они уже не кажутся тебе, как ты говорил, тупым придатком мажора?» Сой раскалился, но не ответил. Он огляделся, подошел ко мне ближе и проговорил так тихо, что мне буквально пришлось читать по губам. «Слушай, давай я незаметно свалю, пока он не наблюдает, а котики тут сюда делают. Дело есть срочное очень, позарез надо». «А если профессор вернется?» «Скажешь, что я отлучился по нужде». «А если он снова вернется?» Сойер пожал плечами. «Ну, если спалит, то фиг с ним, отсижу в изоляторе эти 3 часа». «А что, это очень страшное наказание?» «Ты этого не знаешь». «Я вообще-то первокурсница», — заметила я, «и пока не со всеми местными порядками знакома. И так вон на 3-й день учебы схлопотал наказание». «Ну, это тебя сажают в пустой комнате, где нет ничего, кроме стула, и заставляют думать о своих поступках. Причем стоит артефакт, который контролирует направление мысли и начинает истошно орать, если задумаешься о чем-то, кроме собственных поступков». «Жесть!» — с чувством выдохнула я. «Не такая большая, как кажется. Ведь можно заниматься планированием своих будущих поступков», — подмигнул он. «Ну так что, прикроешь?» «Если смогу», — я развела руками. «Телепортировать тебя обратно, в случае чего я не смогу». «Спасибо, ты лучшая!» Он снова подмигнул мне и спешно покинул технический блок. Я невольно задумалась о том, куда он так торопился, но потом пожала плечами, спрыгнула с подоконника и пошла по влажному полу к котикам, которые уже почти закончили с уборкой 1-го этажа. «Командная работа, значит?» — иронично усмехнулся Снежок. «У него срочное дело», — ответила я, прислонившись к стене, «которое тебя не касается». Он усмехнулся, и прежде чем он снова отпустил едкое замечание в сторону Сойера, я добавила. «Вы бы тут не задерживались, потому что у нас на сегодня тоже есть важное дело». «Госпожа все-таки хочет посетить клуб господ?» «Мы должны выходить в свет. К тому же все крайне заинтересованы в 2 Керри, которые разные как день и ночь, но при этом так похожи друг на друга». «Хотите похвастаться нами?» «Ты работай, не отвлекайся», — беззлобно рыкнул я и от неожиданности замолчала. Впервые в моем голосе проявились ноты дракона. Кашлянув, я продолжила. «Ида давно хотела попробовать Керри на вкус. И встреча в клубе господ — отличный повод и вам развеяться. Хотите, я поделюсь вами с ней? Говорят, нимфы в постели просто неутомимы». Кэрри остановили уборку и переглянулись. Я настолько привыкла к этому их немому общению, что уже даже перестала обращать на это внимание. «Госпожа», — осторожно произнес Черныш, «вы ведь помните, что мы принимаем подавитель?» «Не примите разок», — я пожала плечами. «Большая проблема, что ли?» «Большая», — подтвердил Снежок. «Мы принимаем подавитель не для того, чтобы вообще не испытывать никакого влечения, а для того, чтобы не сойти с ума от феромонов драконов». «Неужели вы настолько к ним восприимчивы?» «Настолько», — подтвердил Кэрри. «Когда Элон принимал игру чемпионата по драгонболу, весь город сошел с ума от запахов всего нескольких драконов». «В обратную сторону, кстати, тоже работает», — заметил Черныш, «хоть и не так сильно. Драконы тоже испытывают повышенное влечение от феромонов Кэрри». «Что-то не замечала», — хмыкнула я. «Потому что нас всего двое. А вот если бы вы прибыли на Элон, то почувствовали бы значительный дискомфорт». Я немного смутилась и отвела взгляд, но тут Снежок добавил. «Если честно, то я бы предпочел, чтобы на месте нимфы была госпожа». Мои ресницы взметнулись. Кэрри смотрел на меня с ласковой улыбкой, от которой в животе что-то затрепетало. «Дурацкое правило», — выдохнула я, прислонившись спиной к стене. «И почему нам не позволительна никакая близость?» «Потому что это риски», — ответил Снежок. «Не все такие здравомыслящие, как наша госпожа». Кристиан Саргон. И я потер виски. Когда добрался до своего кабинета и вернулся к наблюдению за своими наказанными подопечными, Салливан на месте уже не было, а Кристин обсуждала с Кэрри то, с каким удовольствием она бы переспала с ними обоими после завершения контракта. Меня это не только удивило, но и разозлило. Разве я не открывал ей глаза на их истинные мотивы присутствия? Разве не сообщил, что они с ней не по своей воле, а потому что присланы начальством? Почему она все еще так мила с ними? Еще больше это злило потому, что я не мог с ней даже нормально поговорить и хотя бы узнать, как у нее дела. Что в этом плохого? Почему я не могу помочь ей с освоением программы моего же курса? Она огрызалась на любую мою попытку хоть как-то приблизиться и хоть что-то сказать. Можно было, конечно, устроить очную ставку и заставить ее поговорить с Тианой лично, но она злилась все сильнее с каждым днем, а Кэрри посылали мне совершенно однозначные сигналы, чтобы я не приближался. Срывать злость приходилось вечерами на полигонах, и за эти дни я здорово пристрастился к боевому клубу, и костяшки пальцев каждое утро были покрыты шрамами, которые, впрочем, к обеду уже затягивались. История Тианы, впрочем, помогала отвлечься. Оказалось, что она, вдохновленная нашей встречей во время карнавала, решилась уйти из дома и против отцовского слова поступила в Академию межрасовых отношений, где выучила множество разнообразных языков. Отец, который был хорошо обеспеченным парнем на Сереноте, отказался поддерживать выбранный ею путь и сказал, что примет ее обратно только в том случае, если она сама выберется из того, что заварила. Так она оказалась в Вериге в попытке устроиться в компанию межмирового сообщения драконовой аэролинии, но подхватила серьезную болячку от приезжего представителя низших рас. Лечение болезни сложное и требовало магического вмешательства, которое стоит большой суммы денег. Тиана в то время подрабатывала, заменяя преподавателя по сиренотскому языку в Скайхолле, и обратилась за помощью к ректору, который сам был хорошим лекарем в отставке. Он согласился излечить ее в обмен на контракт, по которому она должна была отработать у него личным помощником следующие 3 года. Оплата труда минимальная, но питание и проживание в общежитии Скайхолла. Первый год все было нормально, она занимала ту же должность, на которую поступил я после смены ректора на мистера Сноу. Но контракт никуда не делся, и она до сих пор вынуждена делать все, что потребует бывший ректор. Люциус велел ей постоянно отчитываться о делах Сноу, контролировать, что и когда делает сынок Люциуса, и отвлекать мое внимание от этого самого сынка и его друзей. А после того, как Крис прошла отбор на конкурс старост, рядом с ней стал ошиваться один из дружков, Сойер Салливан, и мое приближение к нему напрягало Люциуса. Со слов Тианы он ни разу не говорил обо мне как о безопаснике, который проник в Академию, но по какой-то причине опасался меня. Впрочем, не только меня. Он опасался и других саргонов в Академии, которые имели хоть какое-то отношение к внутренним службам. Таких оказалось как минимум еще 4, и с ними Тиана также поддерживала контакт и наблюдала за их действиями. но только я оказался слишком близко к сынку Люциуса, Лансу Лорану. Выяснив подробности, я принял решение заняться этим Лансом вплотную, но не привлекая к себе внимания. Для этого я сделал две вещи. Во-первых, старался не приближаться к Сойеру Салливану и остальным друзьям Ланса, а во-вторых, занял пустовавшее пока место ответственного по наказаниям. Это позволяло мне видеть всех самых отмороженных адептов, контролировать их дела и прослушивать их разговоры во время отбывания наказания, куда они отправлялись без сторонних наблюдателей. Весь технический корпус я утыкал следилками и установил в своем кабинете целый блок мониторов для наблюдения. Все наказания назначались в техническом корпусе после завершения рабочего дня, когда все сотрудники его покидали. Тиана была завербована мистером Саймоном на позицию двойного агента и с этого момента докладывала обо всем, что знала про Люциуса и его сына, а также помогала мне прослушивать разговоры отбывающих наказание. Но сам Ланс так ни разу и не попался. Раздраженно выключив звук следилок, чтобы больше не слушать обсуждение Крис и ее потенциальной личной жизни с Кэрри, я откинулся к спинке кресла и задумался, как бы подстроить Лансу неприятности, чтобы он угодил ко мне на наказание. Но мысли снова и снова возвращались к огненно-рыжей красавице на экранах. Раздался стук в дверь. Я обернулся и медленно втянул носом аромат, безошибочно распознав за дверью Тиану. И молча бросил поток силы, отперев замок. Она вошла, закрыв за собой дверь. «Ланс вступил в какой-то клуб», — сообщила она. «Что за клуб?» — бросил я, не отрывая взгляда от Крис, которая размахивала ногами, сидя на подоконнике технического корпуса. «Клуб древних знаний. Какие-то задроты. Вроде как собираются оттачивать магические навыки». «Что-нибудь еще про этот клуб известно?» «Его только несколько дней назад официально зарегистрировали в Скайхолле. Руководитель — Сойер Салливан, второй курс, крайне активный адепт факультета артефакторики. Отличная учеба, второй год участвует в конкурсе старост, был призером конкурса «Мистер и мисс Скайхолл» в паре с Меган Приз». «Сойер Салливан?» Я обернулся на Тиану, которая поправила на носу очки в тонкой оправе и протянула мне тонкую папку. «С каких пор ты носишь очки?» «Это последствия болезни Фига Лимера. Зрение упало в процессе лечения, но только недавно я смогла выбраться и сделать себе очки». «Сочувствую», — протянул я, быстро просматривая бумаги. «Но тебе идет». «Я похожа на сексуальную учительницу?» Томно спросила она и переступила через мои ноги, склонившись надо мной грудью. «Ти, я вообще-то занят», — мягко заметил я. Она обернулась на экран. «Снова эта адептка? Никак не успокоишься? Оставь ее в покое, дай девочке спокойно жить свою жизнь. Она еще слишком молода, чтобы не вестись на твои чары». «Это непрофессионально, Ти». Она раздраженно выдохнула и отошла от моего кресла. «На сегодня заданий больше нет?» «Можешь быть свободна», — выдохнул я и потер висок. «Кажется, мне тоже не помешал бы подавитель. У Кэрри позаимствовать, что ли?»